Тогда он встал и открыл дверь в ванную. Полоса света пересекла ее ногу. Она отдернула ногу. «Твоя комната налево по галерее», — сказал он. «Там же ванная. Не тяни. Через полчасика начнется прием». «Ну, перестань, Танька. Ты права. Какая-то мерзость из меня вылилась. Но прости, прости». Вдруг она в ужасе услышала, что он усмехается. Усмехается по-прежнему, как будто ничего не случилось. Как будто он не промчался только что по трупу своего друга. Как будто не вылил в нее, словно в лоханку, какую-то свою трусливую слизь. «Поговорим потом и все выясним. Ну, Танька, ну вставай!» Прежний, снисходительно победительный тон. «Я тебе не Танька!» – прохрипела она, не двигаясь. Он закрыл за собой дверь в ванную. Зашумела вода. Некоторое время она лежала, не двигаясь. Ей казалось, что жизнь вытекает из нее, что она молниеносно худеет, что у нее будто бы выпирают все кости. Злость и отвращение уходили вместе с жизнью, вместе с прелестью, которая раньше иногда ее самое удивляло, все вытекало, и только лишь грусть, тяжкая и тревожная, наполняла сердце. Она понимала, что это последняя ее встреча с Андреем, что за этой дверью уже ничего не осталось для них двоих. Потом она встала, собрала все свое платье и сумки, отразилась в зеркале, равнодушно подумала, что прелесть еще осталась при ней, и пошла туда, куда он сказал, по галерее налево, в свою комнату, мыться и готовиться к торжеству. В конце галереи она увидела силуэт девушки в темном свитере. Та сидела на перилах, привалившись к столбу, и курила. На Таню она не обратила никакого внимания. Эти приемы в честь Антика Ралли в доме предводителя дворянства Феодосийской губернии давно уже стали традицией. Кроме участников гонки, на них обычно присутствовали члены Временного правительства и видные вреэвакуанты, руководство клуба «Белого воина», дипломаты якобы несуществующих посольств, тузы промышленности, чины Форсиза, лидеры национальных и религиозных общин, в частности и представители ханского двора, думцы, выдающиеся граждане. Все считали за честь получить приглашение в дом Лучникова-старшего, но и без приглашения явиться тоже не считалось зазорным. Огромное дивное поместье на крутизне Сюрикая было открыто для всех всю ночь. Толкучка, одним словом, возникала на славу. Настоящая ходынка. Что касается вре-премьера Кублицкого Пётуха, то он прибыл в Каховку тайно еще рано утром для того, чтобы доверительно побеседовать с Арсением Николаевичем. Когда-то Кублицкий Пётух слушал лекции Арсения Николаевича по российской истории, был одним из любимых его учеников, впоследствии превзошел учителя и стал видным исследователем раннего русского христианства. В премьеры судьба занесла его без всякой на то его собственной воли, в силу каких-то меж- и внутрипартийных интриг. Однако, оказавшись наверху, скромный, интеллигентный и бедный Кублицкий Пётух счел этот поворот судьбы для себя решающим, важнейшим, уверовал в свое избранничество и стал исполнять свой долг не за страх, а за совесть, хотя и охватывала его временами, а в последнее время все чаще ошеломляющая растерянность. Учителя своего вре-премьер застал на утренних гимнастических упражнениях. Слуга провел его в парк и предложил задрать повыше голову. Задрав оную, государственный деятель увидел в прозрачном коктебельском воздухе сухую фигуру старика Лучникова, карабкающегося по канату на отвесную скалу. Глядя снизу на этот подъем и последующий спуск, Кублицкий Пётух все больше наполнялся уверенностью, что приехал по адресу, что старик Лучников уникален и тоже предназначен Господом для особого дела, как и он сам, Кублицкий Пётух. А когда узнал, что скалолазание применяется Арсением Николаевичем как средство борьбы против появившихся головокружений, уверовал во все. Арсений же Николаевич еще сверху, со скалы, заметив внизу фигуру премьера, понял, что опять история явилась по его душу, опять зовут Герольдов трубы, и преисполнился сначала тоски, а потом решимости все эти исторические призывы от себя отпульнуть. Весь день он бегал от Вити, как он называл главу правительства, ссылаясь на занятость, на подготовку к приему, а Кублицкий Пётух весь день гулял по парку под скалистым профилем Пушкина или сидел в шезлонге, наблюдая море, думая, что в этом сегодняшнем созерцании может быть и кроется некий спиритуальный, но могущий перейти в политический выход из очередной растерянности. Страна же с утра до вечера благополучно пребывала без руководства. В сумерках прибыл секретариат премьера. Был привезен темно-синий от Кардена костюм с Владимиром в петлице. Облачившись, Кублицкий Пётух стал наблюдать из окна лучниковского кабинета съезд роскошных мерседесов, Роллс-Ройсов, Линкольнов и Руссо-Балтов и вновь наполняться своей исторической растерянностью, которая, разумеется, достигла пика с прибытием машины советского ИПИ, бронированного ЗИЛа. Перед церемонией награждения была минута молчания в память погибшего графа Новосильцева, достойнейшего гражданина и истинной гордости российского спорта, как назвал его вре-премьер. Употребив эту несколько дерзкую формулировку, Кублицкий Пётух бросил взгляд на советских товарищей. Мясистое лицо директора института по изучению не выражало ничего. Вновь прибывший таинственный генеральный консультант Кузенков очень мило склонил голову. Тело графа Новосильцева было отправлено во Владимирский собор на мысе Херсонес. Там предстояло отпевание, и туда после окончания приема собирались отправиться все одноклассники. Победители уже стояли рядом с вре-премьером. Кубки и медали, а также чеки денежных призов размещались на старинном инкрустированном столике. Отовсюду свисали и торчали микрофоны, периодически вспыхивали софиты телевидения. Из четырех победителей Андрей Лучников был самым старым, самым элегантным и самым суровым. Таня стояла среди приближенных дам, смотрела на Андрея и отводила глаза. Ей не хотелось верить, что этот господин, сама уверенность и решимость, и тот хныкающий, слезящийся, повизгивающий ее истязатель одно и то же лицо. Конец. Думала она, хватит с меня, завтра же расплюемся. Никогда он больше ко мне не притронется, я его не люблю. Да и любила ли когда-нибудь? Может быть, только в ту ночь, 10 лет назад, на Качаловской, в лифте? Она чувствовала, что все вокруг смотрят на нее. Редактор «Курьера» и победитель «Антикорали» впервые представляет обществу свою новую жену. Изредка ее касался и взгляд Лучникова-старшего, стоявшего среди официальных лиц во второй линии. Он, очевидно, узнал в ней ту странную финку из аэросимфия, но взгляд его был любезен. «Он лучше своего сына в 100 раз подумала, Таня. Он никому ничего не навязывает, никаких своих идей, да, может быть, и нет у него политических, идиотских идей. Быть может, единственная его идея – это честь». Так ей подумалось впервые в жизни, да и слово «честь», собственно говоря, впервые в жизни она подумала так объемно. Старое, серебряное, тускнеющее до предела, но дальше уже не тускнеющее слово. Она гордо подняла подбородок и так стояла, замерев и не обращая ни на кого внимания, в самой дивной своей позе, в полном блеске своей прелести, которая у нее после половых излишеств, надо признаться, отнюдь не уменьшалась, но увеличивалась. Лучников во время речи Кубрицкого Пиатуха озирал собравшихся. Он видел угрюмые лица друзей и Танино лицо, вздернутое в непонятной ему гордыне. «Что это вы так горделивы, сударыня? Какие у вас для этого основания, плебеечка, московская, любимая моя, герцогиня, ГПУ? Кажете себе первой дамой бала? Увы, товарищ Лунина, вам далеко до Марго Фицджеральд, которая час назад прилетела из Флориды, чтобы поздравить своего Билли с несостоявшейся победой. Учитесь самопожертвованию, русская женщина, ведь вы же здесь просто по заданию вашей авторитетной организации. Впрочем, вы меня спасли, большое вам за это спасибо. Больше не буду на нее смотреть. Сегодня все смотрят на меня, на нас. Сегодня мы победители». Вдруг он увидел среди советских гостей Марлена Кузенкова. Вот так сюрприз. Что означает его приезд? Ведь означает же что-то, так просто у них ничего не делается. Он встретился с ним взглядом, и они улыбнулись друг другу. Сюрпризы продолжались. В толпе мелькнули иронические улыбающиеся Октопус и Витася Гангут. «Ага, стало быть, махнул все же за бугор советский Феллини. Надо будет с ними помириться, нельзя разбрасываться друзьями на старости лет». Потом он увидел своего духовника, отца Леонида, обрадовался и устыдился. Чуть ли не 2 года уже они не беседовали, не молчали вдвоем. «Дух мой слаб, ты мне нужен, отец Леонид. Почему сказано, что все волосы на голове уже сочтены?»